Таня подбежала к нему, погружая свои ноги в песок. «Филька», — сказала она сукоризной, — «мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. А что ты делаешь тут на косе?» «Так, ничего, мало-мало», — ответил Филька. «Мало-мало лежу». Слова его были тихи, глаза чуть приоткрыты. И Таня посмеялась над его скорбным видом. «Мало-мало», — со смехом повторила она и вдруг умолкла. Он был без майки, и плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни, а на груди, темные от загара, выделяли светлые буквы, выведенные очень искусно. Она прочла: «Таня». Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем бы ушел в горы, но позади стерегла его река. А Таня все шла за ним, шаг за шагом. «Да постой же, Филька!» — говорила она. И он не пошел дальше. «Пусть», — решил он. «Пусть видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга». Но Таня смотрела не на него. Она взглянула на солнце, на блеск, рассеянный в воздухе над горами, и повернула пустые руки Фильки к себе. Она была удивлена. «Как ты это сделал?» — спросила она. И в ответ Филька молча нагнулся к земле и вынул из-под кучи одежды, сложенной им на песке, четыре буквы, вырезанные из белой бумаги. Он наложил их на грудь и сказал: «Я каждое утро прихожу сюда и даю солнцу жечь мою грудь для того, чтобы имя твое осталось светлым. Я это придумал. Но прошу тебя, не смейся больше надо мной». Он положил свою ладонь на горло, что было у него знаком величайшей печали, и Таня поняла, что лучше ей теперь не смеяться. Она с новой для нее ласковостью заглянула ему в глаза и тихонько коснулась пальцами его кожи. «Какой же ты маленький, Филька! Ты ребенок! Ведь все это отгорит и исчезнет, как только наступит зима, и ты наденешь теплую рубашку». Филька нахмурил лицо, в недоумении обвел глазами вокруг и горячий песок, и реку, сверкавшую среди гор, подобно золотой долине. Растерянность его была велика. Он забыл о зиме. Он вовсе не думал о ней, когда сжигал свое тело под солнцем. «Дурак, дурак!» Он готов был махнуть на себя рукой. «Но ведь солнце так сильно, — сказал он все с тем же упрямством, — неужели же всякий след исчезнет? Может быть, что-нибудь останется? Таня, подумай». И Таня, подумав недолго, согласилась с ним. «Ты прав, — сказала она, — что-нибудь должно остаться. Все не может пройти, иначе куда же, — спросила она со слезами, — куда же девается наша верная дружба навеки?» Дети обняли друг друга. Теплый воздух скользил по их лицам, одинокие птицы глядели на них с высоты. Кончилось детство. Как это случилось? И кто мог бы им это сказать? Ни песок, ни лес, ни камни, бывшие с ними всегда. Только родная река их одна убегала все дальше к востоку, струилась меж темных гор, и там, в незримой дали, вставала перед ними иная, волшебная страна, простирался светлый край. И, обнявшись, они неотступно смотрели все в одну и ту же сторону, не назад, а вперед, потому что у них еще не было воспоминаний. Но первая грусть расставания уже потревожила их. «Прощай, дикая собака Динго», — сказал Филька, — «прощай». Ему хотелось горько заплакать, но он был мальчик, родившийся в молчаливом лесу на берегу сурового моря. Он лег на песок у воды и замер. А Таня пошла по песку вдоль реки, и чистый ветер, прилетевший с того же сурового моря, дул ей все время навстречу. Вы слушали книгу Рувима Фраермана «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Минск, февраль 2002 года.